не жалеет, что поручил мне эту роль». На первом заседании участников спектакля высказывалось мнение, что некто, ограждающий входы, должен быть огромного роста. Березин с этим соглашался, но выбирать не приходилось. Охотников взять эту роль было немного, ее поручили Вите. «Ну, мы вас как-нибудь приспособим», — утешил его Сергей Сергеевич. Витю действительно с внешней стороны приспособили. По роли ему полагались длинный меч и широкие одежды в неподвижности складок и изломов своих, подобные камню. Меч Березин доставил из своего театра, а с широкими одеждами вышло трудновато. Актерам полагалось изготовить костюмы на свой счет, вернее, о расходах никто ничего не говорил. Главные участники спектакля шили платье у театральных костюмеров. Витя убедительно представил матери необходимость сделать то же самое, но Наталья Михайловна твердо заявила, что таких одежд все равно никакой костюмер не сошьет, и предложила сшить костюм дома и использовать для него свой старый шелковый пеньюар. От этой мысли Витя сначала пришел в ужас. Однако затем оказалось, что предложение Натальи Михайловны было не так уж нелепым. Вообще Витя с неудовольствием замечал, что в его спорах с матерью ее указания, первоначально очень его раздражавшие, оказывались часто верными. Так и на этот раз. Приглашенная Натальей Михайловной домашняя портниха Степанида сшила из пеньюара костюм, который на репетиции признан был вполне удачным. Заказывая одежды ограждающего входы, Витя с мучительной неловкостью объяснил Степаниде идею костюма. Но портниху удивить было трудно. Вид у нее был такой, точно она всю жизнь шила, и притом из старых пеньюаров, широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих, подобные камню. Степанида, женщина интеллигентная, не удовлетворившись объяснением Вити, потребовала у него книгу Андреева и, одобрительно кивая головой, прочла вслух то, что относилось к внешнему облику ограждавшего входы. «Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих, подобный камню», медленно, с видом полного одобрения, читала Степанида. «Он скрывает лицо свое под темным покрывалом и сам являет собой величайшую тайну. Единый мыслимый, един он предстоит земле, стоящий на грани двух миров. Он двойственен своим составом по виду человек, по сущности он дух». Посредник двух миров, он словно щит огромный, собирающий все стрелы, все взоры, все мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал, он облекает речь свою в безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат и в человеческое слово. Витя и теперь краснел, вспоминая чтение Степаниды. Он говорил всем, что чрезвычайно любит анатему. «Да нет же, может, и вправду все отлично сошло», — подумал Витя, с благодарностью глядя на Березина, который, все так же склонив голову на бок и снисходительно улыбаясь, говорил с князем Горенским. «Сейчас и Мусю увижу». Его усталость вдруг сменилась радостным оживлением. Перед угловым диваном остановился с подносом лакей. Витя залпом выпил бокал крюшона. «Витенька, однако!» — с укором сказала Наталья Михайловна, пригрозив ему пальцем. Не раздражившись и не обратив внимания на замечание матери, Витя отошел к группе, собравшейся вокруг Сергея Сергеевича. Там все еще говорили о пьесе. «Нет, Леонид Андреев очень талантливый человек, и недаром он у нас властитель дум», — говорил ласково Березин, обращаясь преимущественно к Яценко и к Брауну, который слушал не очень внимательно. Вид у Брауна, впрочем, был много лучше и оживленнее, чем прежде. «Его таланта я нисколько не отрицаю», — ответил Николай Петрович. «Да и человек он, кажется, очень хороший». «Не отрицаю и я», — сказал Браун. «Он, во всяком случае, наиболее известный писатель выдающегося, даже замечательного поколения, которое волей судьбы